Глава пятая. Когда де Ронда встретил на лестнице супругов Гранкорт, он был занят серьезными размышлениями. Только что матушка пригласила его на вторую встречу. Через 2 часа после этой встречи стало известно, что княгиня Хальм Эберштейн покинула отель. Таким образом, его цель пребывания в Генуе была достигнута, и ничто не мешало Даниэлю отправиться в Майнц, чтобы предъявить письмо Джозефу Колонимусу и завладеть фамильной шкатулкой. Однако странное смятение, не воплотившееся в конкретные причины, удержала его в Генуе. Вернувшись к себе после беседы с матушкой, де Ронда долгое время оставался во власти воспоминаний, с новой эмоциональной остротой проживая волнующие сцены. В одиночестве он дал волю слезам, с глубоким состраданием оплакивая жизнь такой близкой и в то же время такой далекой женщины. Он увидел мир вдруг переменившимся. Его надежды и страхи стали другими. Как будто в ночной тьме по ошибке прибился к чужому стану, а с восходом солнца обнаружил, что его спутники — разбили лагерь поблизости. Он с трепетом ощущал воображаемую, но оттого не менее тесную связь с дедом, одержимым сильными чувствами и дорогими сердцу мыслями, которые теперь воскресали в нем самом. Во время этих долгих раздумий постоянно присутствовали Мордекай и Майра. Оба молчали, но крепко держали его за руки. Колокольный звон вывел его из задумчивости и напомнил о необходимости быстро собраться, чтобы успеть на следующий поезд. Однако Даниэль не двигался с места. Мыслями он устремился в Майнц и дальше, в Лондон, к тем, кто составлял его главную жизненную привязанность. Однако другие чувства удерживали его в Генуе с той силой, которая заставляет нас продолжать беседу, обещавшую последнее прощание или грядущую печаль. Де Ронда не сказал себе прямо: «Останусь еще на одну ночь, потому что сегодня пятница, и необходимо посетить вечернюю службу в синагоге, где, наверное, уже все собрались. К тому же не исключено, что я снова встречу Гранкортов». Вместо того, чтобы сложить вещи и попросить в отеле счет, де Ронда продолжал сидеть без дела, рисовал воображение старую синагогу, вероятно, почти не изменившуюся с дедовских времен, и думал, что было бы жестоко уехать, даже не попытавшись проявить доброе отношение к Гвендолин, несмотря на открытую враждебность Гранкорта. В подобном состоянии духа де Ронда отложил отъезд, пообедал без всякого аппетита и отправился на поиски синагоги, по пути спросив у портье, здесь ли еще мистер и миссис Гранкорт и в каком номере они живут. Портье назвал номер и добавил, что гости отправились на морскую прогулку. Известие показалось настолько значительным, что не улетучилось из памяти даже при виде редких талисов и характерных смуглых лиц прихожан, чьи страстные молитвы и горячие восклицания сочетались с легкой фамильярностью, придававшей всему действу яркий итальянский колорит. Наблюдая за происходящим, Деронда подумал, что, судя по отзывам княгини о характере деда, тот был таким же особенным евреем, как Мордекай. Но разве не везде кажутся особенными люди, наделенные пылким усердием и безграничной надеждой? Деронда поспешно вышел из синагоги и направился в сторону причала в надежде встретить Грандкортов, возвращающихся с морской прогулки. Он решил непременно подойти и поздороваться, игнорируя открытую неприязнь к нему со стороны мужа Гвендолин. Солнце опустилось за плотную кромку облаков, и лишь одна узкая полоса желтого света посылала прощальные поцелуи гонимым ветром волнам. Деронда медленно шел по набережной, когда внимание его привлекла толпа, возбужденно следившая за быстро приближающейся к берегу лодкой, где на веслах сидели двое мужчин. Даниэль решил, что сможет получить более надежную информацию, не задавая вопросов, а пробившись в первые ряды, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит. Те, кто смотрел в подзорные трубы, утверждали, что в лодке лежит утопленник. Кто-то сказал, что это вышедший в море под парусом милорд. Ему тут же возразили, что распростертая фигура — это миледи. Не имевший подзорной трубы француз высказал мнение, что милорд, должно быть, утопил миледи в соответствии с национальным обычаем, на что английский шкипер ответил красочным, устойчивым выражением, уверенно подчеркнув абсурдность предположения. Вскоре стало ясно, что в лодке лежит женщина. Деронду охватил смутный страх. Что, если извлеченная из воды женщина — миссис Грандкорт? Вскоре сомнений не осталось. Лодку вытащили на берег, и он увидел Гвендолин. Укрытая просмоленной парусиной и бушлатами, она пыталась приподняться на локтях. Мертвенно-бледная, дрожащая, с мокрыми спутанными волосами и диким, испуганным взглядом. Казалось, она очнулась в грозившем расправой мире, а толпа собралась, чтобы схватить ее и растерзать. Один из гребцов, тоже насквозь мокрый, сразу убежал. Окружившие лодку моряки помешали Деронде подойти ближе, и ему оставалось одно — смотреть, как сильные руки грубых, бронзовых от загара мужчин бережно помогли испуганной, обессиленной Гвендолин выбраться на берег. Мокрая одежда прилипла к телу, затрудняя и без того слабые движения. Внезапно ее блуждающий взгляд упал на стоявшего перед ней Деронду. Гвендолин протянула к нему руки и глухим голосом проговорила: свершилось, свершилось. Он мертв. Тише, тише, успокойтесь. Властно остановил ее Деронда и обратился к морякам. Я знаком с мужем этой леди. Как можно быстрее доставьте ее в отель Альберго де Леталия. Все остальное я возьму на себя. Второй гребец рассказал Даниэлю, что милорда спасти не удалось, а его лодку унесло в море. Они с товарищем услышали крик и подоспели вовремя. Увидели, как леди бросилась в воду вслед за мужем, и вытащили ее, предотвратив еще одну трагедию. Узнав скупые подробности, Деронда поспешил в отель, чтобы позаботиться о квалифицированной медицинской помощи, а затем отправил две телеграммы, первую сэру Хьюго, умоляя того немедленно приехать, а вторую мистеру Гаскоину с просьбой передать печальное известие миссис Девилоу. Даниэль помнил, как однажды в минуту откровенного признания Гвендолин сказала, что присутствие матери всегда было для нее самой действенной помощью.